Глава 17. В полном молчании Магдалена отправилась в свою келью. Ей казалось, что доминиканцы преследуют ее по пятам и могут снова обвинить ее. Охваченная страхом, она, не раздеваясь, рухнула на кровать. Магдалена лихорадочно размышляла, кому еще она могла доверять. Сомнительному кардиналу Джустиниане, Матеусу Шварцу, бывалому путешественнику, которому взбрело в голову ухаживать за ней циркачкой, или свинопасу, библиотекарю. Скорее, последнему. Возвращаться к бродячим артистам было бессмысленно. Наверняка труппу возглавил Форхенборн, и своими показаниями доминиканцам он явно преследовал цель коварным способом избавиться от Магдалены. Недаром она с самого начала воспринимала зазывалу как опасного интригана. В памяти часто всплывала нежданная встреча с внезапно ожившей ксерантой. В такие моменты она ловила себя на мысли, что все это ей приснилось. Ненависть обеих друг к другу была безгранична. Уже дважды гадалка покушалась на ее жизнь, а значит, она пытается сделать это и в третий раз. Магдалена вспомнила о защищенной жизни в монастыре Зельгенфортен, где ей никогда не приходилось беспокоиться о своей безопасности. И она с ностальгией подумала о том созерцательном времени. Такова уж особенность нашей памяти — хранить лишь приятное, а все скверное — забывать. Ад, которым ей тогда казалась монастырская жизнь, теперь виделся вполне безобидным чистилищем. Но возврат все равно был невозможен, ибо по неписанному закону послушница, которая однажды покинула монастырь, не имела права туда возвращаться. В своем смятении Магдалена дошла до того, что была готова проклинать Рудольфа, втравившего ее во все эти несчастья. Мысленно оглядываясь назад, она все четче осознавала, что никогда по-настоящему не любила канатоходца. Лишь любопытство неискушенной девы толкнуло ее в его объятия. Единственный, кто мог бы помочь ей выбраться из этой практически безвыходной ситуации, был Матеус Шварц, посланник имперского графа Фугера. Никогда раньше Магдалене не встречался такой красивый, обаятельный и в то же время столь противоречивый мужчина, с одной стороны расчетливый и холодный, а с другой чувствительный и чистосердечный, как мальчишка. Она просто не могла поверить, что он и был тем самым беспощадным, не знающим снисхождения заимодавцем, перед которым трепетали даже папа и император. Ведь именно этот человек предложил ей, молоденькой послушнице, и из Зельгенфортен место в банкирском доме Фугеров. Осыпал ее лестью и обещал розовое будущее. Внутренний голос подсказывал Магдалене: держись подальше от этого человека. Счастье часто приходит в красивых одеждах, а под ними скрываются нищенские лохмотья. Пока Магдалена лежала на кровати, сплетя руки на затылке и уставившись в потолок, наступил вечер. Мелодичный звон вечернего колокола позвал на ужин, но у Магдалены не было аппетита. Неожиданно отворилась дверь. Без стука, как это было принято в монастыре, в келью вошел Венделин свинопас с котомкой в руках. Магдалена выпрямилась. «Что вам надо?» — негодующе выпалила она. «Я вас не звала». «Хотел справиться о вашем самочувствии. Как вижу, доминиканцы-инквизиторы отпустили вас. Я опасался самого плохого». «Дело еще окончательно не решено», — сухо ответила Магдалена. «Но вам не стоит обо мне беспокоиться». «Простите, дева», — смущенно ответил библиотекарь. «Я не хотел вас напугать. Мне было важно попрощаться с вами. Завтра на рассвете я покидаю монастырь. Знакомство с вами доставило мне радость». Он озабоченно добавил. «Могу я оставить у вас свои пожитки? В моей келье упакованные вещи привлекли бы к себе ненужное внимание». С этими словами он повернулся и уже был готов выйти из кельи, но тут Магдалена окликнула его. «Эй, свинопас, а вы не хотите объясниться? Вы же не можете исчезнуть просто так. В чем причина такого скоропалительного решения?» Свинопас обернулся и с угрюмым видом подошел к Магдалене. «Это решение не было скоропалительным, дева Магдалена. Я давно уже подумывал о том, чтобы покинуть Эбербах. Во-первых, потому что я не любитель долго сидеть на одном месте. Во-вторых, еще и потому, что я уже полтора года ничего не получаю за свою работу. Аббат Николаус положил мне жалование 12 крейцеров в неделю. то есть 2 гульдена в месяц или 36 за полтора года. Но когда я на днях напомнил ему об этом, он швырнул мне под ноги 5 гульденов и заявил, что большего моя работа не стоит. Сказал, что в конце концов у меня была крыша над головой, и от истощения я не умираю. «Так вот откуда ваше дурное настроение», — тихо проговорила Магдалена. «А мне уж подумалось, что я тому причиной». «Ну что вы», — Венделин грустно покачал головой. «Просто трудно сохранять хорошее настроение, когда твоя честная работа ни в грош не ставится». «Почему же вы не сказали об этом его преподобию?» «Это лишь усугубило бы мое положение». «Нет, ответ его преподобие получит завтра, когда меня уже не будет. Вот тогда пусть господа, отцы и братья попробуют искать свои книги сами, что им, впрочем, едва ли удастся, или же будет стоить больших усилий». И, отвечая на немой вопрос, который он прочитал на лице Магдалены, шепотом пояснил. «Дело в том, что я спутал всю разработанную мною каталогизацию и подборку цитат, нарушив алфавитный порядок. Теперь все находится в том же состоянии, в каком я застал библиотеку, когда приступил к работе». Магдалена звонко расхохоталась, и смех ее был заразителен, поскольку, как известно, злорадство, то есть злобная радость, есть чистейшая радость. Когда же оба вернулись к серьезному разговору, Магдалена поинтересовалась: «И куда же вы направитесь?» Венделин свинопас помедлил с ответом, словно сомневаясь, может ли он довериться жене канатоходца. «Извините», — опередила его Магдалена, — «это действительно меня совершенно не касается. Я не хотела смутить вас. В любом случае, примите мои самые искренние пожелания». «Нет-нет-нет», — возразил библиотекарь, — «вы вполне имеете право узнать, куда я собираюсь. Быть может, мы еще повстречаемся с вами. Сейчас полмира странствует. Слушайте, на подворье у стен монастыря ждет повозка, груженная 4 бочками с вином, для епископа Конрада Вюрцбургского. Его милость поддерживал союзных князей, когда крестьяне восстали против властей. Чтобы отомстить виноделам, он сжег все виноградники. Большинство виноградников принадлежало ему самому, однако в своем безумии он, похоже, забыл об этом. Так или иначе, но его виноградари останутся без урожая и в этом году, и в последующие годы. Не за горами то время, когда винные запасы епископа иссякнут. Одна эта мысль заставляет страдать старого пьяницу, и он закупает вино впрок повсюду, где только можно его раздобыть. Кучер, такой же, кстати, пропойца, как его духовный господин, вызвался меня взять с собой в Вюрцбург за 1 гульден. Там я попробую начать новую жизнь». «Новую жизнь», — задумчиво повторила Магдалена. «Да, я перепробовал уже столько занятий в своей жизни. Наверняка и в Вюрцбурге для меня найдется какое-нибудь дело. С голоду не умру. Быть может, епископ Конрад умеет читать и писать, что в его кругах отнюдь не само собой разумеющееся, и владеет собранием ценных книг, нуждающихся в каталогизации. Если же понадобится, я готов сажать в епископских виноградниках новые лозы, или же воспитывать его незаконных детей. За свое будущее я не беспокоюсь». «Как я вам завидую», — с горечью заметила Магдалена. «С каким бы удовольствием я, как и вы, бросила все и начала жизнь с чистого листа. Так почему же вы этого не делаете? Или вы связаны какими-то обязательствами?» «Нет, не это», — ответила Магдалена. Хотя она и рассказывала свинопасу о своей связи с Рудольфом и его принадлежности к некоему тайному союзу, благодаря чему он владел своим необычным мастерством, но о том, что и сама также приобщилась к тайным знаниям, ее новый знакомый не знал. «Что же мешает вам отправиться вместе со мной?» — обрадовался свинопас. «Кучер наверняка не будет иметь ничего против еще одного гульдена. Я ему обязательно скажу. Вы же не знаете, что сегодня произошло». Лицо свинопаса помрачнело. Магдалена, сбиваясь, начала рассказывать, как доминиканцы привели ее на допрос, обвинили в колдовстве и предоставили Божьему суду. Дрожащим голосом она поведала, как неожиданно, словно с неба, свалились кардинал папской курии Джустиниани и его секретарь Патричи, чтобы освободить ее из лап псов господних. Правда, на этом условии, что она выдаст папскому легату место хранения книг премудрости. «Книги премудрости?» — библиотекарь пришел в замешательство. «Это огромная тайна», — пояснила Магдалена. «Без преувеличений могу сказать, что они содержат величайшие секреты человечества. А их хранители — 9 незримых, 9 избранных». Свинопас потерял дар речи. Во всяком случае, потребовалось достаточно времени, прежде чем он задал следующий вопрос. «А что связывает вас с кардиналом Джустиниани?» «Можете мне верить или нет, но я сама была бы рада это узнать. Ясно одно, Джустиниани считает, что канатоходец Рудольфа перед смертью посвятил меня в научное открытие 9 незримых». «Ну и...» Сдержанность Магдалена нервировала библиотекаря. «Так вы одна из 9 незримых или нет?» «Ничуть не бывало. Хотя кое-что о 9 незримых мне известно, но я не знаю ни их имен, ни местонахождения книг». «А вы уверены, что вас не надули?» — недоверчиво спросил свинопас. «Надули?» — Магдалена возмутилась. «Почему же, по вашему мнению, господин кардинал вытащил меня из когтей инквизиции? С какой-то стати?» «В ответ Джустиниани ожидает, что я ему укажу, где хранятся книги, что, в свою очередь, освободит папу Климента VII от его денежных забот». «Я полагал, что в книгах описаны величайшие научные открытия, а не даны указания, где находятся клады». «Насколько я поняла, в том числе и такие открытия, которые должны держаться в секрете. К примеру, тайна сокровищ царя Соломона, которая якобы содержит больше золота и драгоценных камней, чем любой другой клад на земле. Впрочем, их не могут найти вот уже 2500 лет. А в книгах премудрости сказано, где их можно найти». Магдалена молча пожала плечами. «Все это достаточно веская причина, чтобы покинуть Эбербах. Оставаться здесь, в вашем положении, мне кажется, крайне опасно. Соберите ваши вещи, и завтра, еще до восхода солнца, мы уедем из монастыря». Будет ли это спасением из ее безвыходной ситуации? Одна, без мужской поддержки, она едва ли далеко ушла бы. В этом Магдалена не сомневалась. А от посланника Фугера она уже много дней ничего не слышала. Вероятно, его симпатия была не более чем мимолетной вспышкой, заставившей его осыпать ее обещаниями. Недолго раздумывая, она приняла решение еще до рассвета бежать вместе с Венделином Свинопасом. «Но ворота в это время еще заперты», — напомнила она Венделину. «Кстати, я уверена, что доминиканцы отдали привратникам приказ ни под каким предлогом не выпускать меня из монастыря». Свинопас хитро ухмыльнулся. «В любом монастыре есть так называемый проход грешника». «Но кому я это говорю? Проход грешника? Как? Вы не знаете, что это такое?» «Впервые слышу». «Быть может, эта уловка существует только в мужских монастырях. Речь идет об узком лазе в монастырской стене, как раз в ширину плеч и таком низком, что монаху приходится сильно нагибаться и принимать униженную позу, чтобы протиснуться, если он ночью греховодничал за стенами монастыря». «И такой проход есть и в Эбербахе?» «До вчерашней ночи он, во всяком случае, пользовался большим спросом», — Венделин весело подмигнул ей. «Только багаж ваш должен быть поскромнее. Он ведь должен протиснуться через лаз». «Не беспокойтесь», — ответила Магдалена. «Мой узелок с пожитками будет не больше вашей котомки». «Ну, тогда...» — неуклюже поклонился свинопас. «Я еще до рассвета постучу в вашу дверь. 3 быстрых удара и 3 медленных. Ответьте на мой стук, когда проснетесь». «Так тому и быть», — вздохнула Магдалена ему вслед. О сне в эту ночь нечего было и думать. Скорее, Магдалена пыталась привести в порядок свои мысли. Что касается свинопаса, то на его счет она колебалась между благодарностью и подозрением, что он мог действовать не совсем бескорыстно. И все же совместное бегство представлялось ей единственным шансом уйти от инквизиции и легата. Когда Венделин ранним утром постучал в ее дверь, Магдалена была уже одета, и узелок с ее пожитками лежал рядом с его котомкой. Чтобы вместе не бросаться в глаза, свинопас рассказал, как можно пройти мимо дома управляющего к садоводческому хозяйству и оттуда до места, где ручей Кисельбах протекал под монастырской стеной и покидал огороженную территорию. Там она должна была его ждать. Под покровом темноты Магдалена незамеченной добралась до условленного места, и вскоре появился Венделин. Там, где ручей исчезал под стеной и был проход грешника, закрытый деревянной решеткой, добраться до него можно было, лишь сделав несколько шагов по воде. Венделин пошел вперед, открыл решетку, которая была лишь прислонена, и пролез через проем в стене. Затем тихонько позвал Магдалену последовать его примеру. Подобрав юбки левой рукой, а правой зажав узелок, она прошла по воде и, повторив движение свинопаса, тоже пролезла через стену. Они были на свободе. За подворьем, всего в нескольких шагах, их уже поджидал перевозчик вина Рихвин со своей повозкой. С трудом ворочая языком, что было следствием либо вчерашних возлияний, либо выпитой уже сегодня ни свет ни заря щедрой порции, он осведомился, ткнув пальцем в Магдалену: «А это кто такая?» «Это Магдалена, о которой я тебе вчера говорил», — пояснил Венделин. «У тебя ведь найдется еще свободное место на одной из твоих бочек». Пробормотав что-то о поганых бабах, тот протянул ей раскрытую левую ладонь. Магдалена правильно поняла намек и положила гульден в его мозолистую лапу, после чего угрюмая физиономия кучера заметно посветлела, насколько можно было различить в свете фонаря, укрепленного на повозке. «Вюрцбург?» — спросил он не столько из незнания конечной цели пути, сколько из желания сказать что-то приветливое. «Мне бы подошло», — ответила Магдалена, взглянув в его изрытое морщинами лицо с правым веком, свисавшим, словно мокрая тряпка. С неожиданной обходительностью он помог Магдалене взобраться на повозку, и она уселась на первую же бочку, стоявшую сразу за кучерскими козлами. Свинопас убрал багаж и занял место рядом с Рихвином. Тот огрел кнутом жеребцов, и повозка покатилась в южном направлении. Первые несколько миль они преодолели в полном молчании, ибо оба пассажира опасались, как бы резвый кучер, увлекшись разговором, не опрокинул свою тяжелую колымагу или не направил ее в ближайшую канаву. Выехав в долину Рейна, где дорога была равнинной и прямой, Рихвин перевел своих лошадей на более медленную рысь. На востоке занималось утро, и озаренный первыми солнечными лучами горизонт сулил прекрасный летний день. Повозка скрипела и трещала под тяжелым грузом, и под бульканье вина в незаполненных доверху бочках Магдалена пыталась представить себе, как будут развиваться события, когда через несколько дней они доберутся до Вюрцбурга. Чем дольше она размышляла, тем больше впадала в уныние. Ее мучили тягостные предчувствия, что со своей внешностью она может в итоге оказаться в какой-нибудь купальне и растрачивать себя, оказывая услуги омерзительным мужчинам. Из этого мучительного сумеречного состояния ее вывел вопрос Венделина, который он задал громким голосом, чтобы перекричать встречный ветер: «Дева Магдалена, а как вы думаете, не заняться ли нам с вами вдвоем поисками мудрых книг?» Магдалена испугалась до смерти, ткнула свинопаса в бок и закатила глаза, показывая в сторону Рихвина. Тот, казалось, вообще не замечал их, цокал языком, отчего лошади пускались рысью. Время от времени у него вырывался смешок, словно ему кто-то нашептывал в ухо непристойную историю. «Он лыка не вяжет», — просветил свинопас Магдалену. «Пока доедем до Вюрцбурга, он половину груза опорожнит. Ну так как вам мое предложение?» «Думаю, вам надо немедленно выбросить это из головы. Слишком многие мечтают найти книги премудрости. Причем по самым разным соображениям мы бы вмиг обрели массу врагов, от чернокнижников и магов, циркачей и его курфюрсерской милости, до папского легата и его светлости. Что бы мы могли противопоставить всем этим людям? Дева Магдалена, у вас есть огромное преимущество перед всеми вашими противниками. Вы знаете гораздо больше, чем они, иначе бы они не охотились за вами так упорно. Приблизившись к Франкфурту, кучер сделал большой крюк, оставив город с правой стороны. Магдалена со свинопасом долгое время ехали молча, каждый предавался своим мыслям, а пьяный возничий так был занят самим собой, что не обращал на пассажиров ни малейшего внимания. В безымянной деревушке на речке Кинцик, южнее впадавшей в Рейн, кучер сделал вечером привал, распряг лошадей и наполнил глиняную кружку вином из той бочки, что стояла последней. Второй кружкой он зачерпнул воды из реки, чтобы восполнить взятый объем вина. Магдалена и Венделин с ухмылками наблюдали за чудесным прибавлением. Опрокинув залпом кружку вина, Рихвин вытер рукавом губы и только теперь заметил удивленный взгляд Магдалены. Он громко и беззастенчиво расхохотался, словно высмеивая самого себя, а потом без лишних слов исчез в ивовых кустах, обрамлявших речушку. «Пожалуй, я видала более вежливых кучеров», — заметила со вздохом Магдалена, усаживаясь в траве. «Но», — тут же поспешила добавить она, — «я очень рада, что Эбербах остался позади». «А как все-таки получилось, что инквизиция обвинила вас?» — снова начал допытываться свинопас. «Я хочу сказать, ведь так просто. За здорово живешь, не будут обвинять женщину в колдовстве. Или эта тема вам неприятна?» Магдалена смотрела прямо перед собой на заходящее солнце и молчала. Потом вдруг вскочила и побежала к речке, зачерпнула пригоршню воды и поднесла ко рту. Библиотекарь наблюдал за каждым ее движением и тоже не выдержал, побежал за ней и, окунув голову в чистую воду, стал отфыркиваться. «Я далеко не обо всем вам рассказала», — услышал он рядом голос Магдалены. За покушением на Рудольфа стояла некая женщина из нашей цирковой труппы по имени Ксеранта. Ошарашенный свинопас убрал мокрые пряди с лица и посмотрел на Магдалену. Та продолжала. «До этого она пыталась убить меня. Когда ей это не удалось, она взялась за канатоходца, потом призналась мне, что ею двигала, и заявила, пусть уж лучше он не достанется никому, если я его не заполучу». Это она подожгла канат, на котором балансировал великий Рудольфа. «Вы все еще горюете по канатоходцу, не так ли?» Магдалена медленно покачала головой. «Честно говоря, поначалу горевала больше. Я была так сбита с толку, что решила на следующий день после его смерти сама подняться по канату, хотя до этого и шагу не сделала на натянутом пеньковом канате. Но ведь вы живы, дева!» Свинопас смотрел на нее с недоумением. Магдалена рассмеялась. «Я воспользовалась последними каплями эликсира, который был у Рудольфа. Чудодейственной жидкостью, преодолевающей законы природы, пять капель которой достаточно, чтобы почувствовать себя птицей на качающейся ветке. И вы в самом деле взошли на башню и не упали с каната? Вы когда-нибудь видели птицу, падающую с ветки, если только ее не пронзила стрела или пуля охотника? Надеюсь, я ответила на ваш вопрос?» Потрясенный свинопас согласно кивнул. «А что же это за эликсир? Я имею в виду, знаете ли вы его состав?» «К сожалению, нет», — вздохнула Магдалена, следя взглядом за волнами с матовым отливом, в густеющих сумерках, накатывавших на берег. «Могу лишь предположить, что рецепт содержится в одной из девяти книг премудрости. Но доподлинно это вам неизвестно». «Да что вообще человек знает доподлинно, кроме того, что рано или поздно он умрет?» — рассердилась Магдалена. «Главное в том, что Рудольфа признался мне, что он пользовался эликсиром. А затем в одной из бесед он открыл мне, что рецепт этого и других чудодейственных средств можно найти в книгах премудрости. При этом речь идет вовсе не о волшебстве, а о научных открытиях, применение которых способно изменить все мироздание. «Эта картина действительно завораживает», — задумчиво произнес Венделин и опустил руку в воду. Затем, проведя мокрой ладонью по лицу, добавил: «Если бы сбылись все наши сказочные мечты, если бы мы умели становиться невидимками, способны были проспать 100 или 1000 лет и проснуться в другом времени, если бы наши повозки тащили за собой не лошади, а кобальт, который вместо овса и сена питался бы простым эликсиром, если бы мы, подобно Моисею в Ветхом Завете, могли сделать море сушею, или, как Иисус Христос в Новом Завете, научились взлетать на небо, если бы можно было наполнять бутылки нашими словами, как ценным вином, а хоралы Генриха Исаака положить на тарелку, а потом, когда захочется, снова заставить звучать их, тогда...» «И что тогда?» — перебила его Магдалена. «Что было бы тогда?» Венделин пожал плечами. «Тогда ни вам, ни мне не надо было бы волноваться за свое будущее. Вы только о деньгах думаете». «Не только о деньгах, Дева Магдалена. Хотя в моих размышлениях они играют не последнюю роль. А вы не задумывались, что ваше бегство от Инквизиции доминиканцы расценили как признание вины? Это значит, что до конца своих дней вам придется вести подпольное существование. Никто не должен узнать, что вы и есть та самая Дева Магдалена, которую Святая Инквизиция приговорила к Божьему суду и которая спаслась бегством от обвинительного приговора». Сидя в траве на корточках, Магдалена положила голову на колени, обвив их руками. В суете последних часов она совсем не думала об этом. Венделин, безусловно, прав. Бегство из монастыря Эбербах, конечно, спасло ее на первое время от худшего, но доминиканцы пустят в ход все средства, лишь бы выследить ее. «Мне не пристало давать вам советы», — нарушил свинопас затянувшееся молчание. «Но есть только один шанс выручить вас из этой гиблой ситуации». Магдалена вскинула на него глаза. «И какой же?» «Вы же сказали, что, приняв последние капли эликсира, сами взобрались на канат и с легкостью взошли на соборную башню». «Сказала, и это истинная правда». «Следовательно, вы могли бы повторить этот трюк и на глазах у публики пройти испытание Божьим судом, наложенное доминиканцами. Таким образом, ваша невиновность была бы доказана раз и навсегда». «Вы забываете одну вещь», — вымученно улыбнулась Магдалена. «Последние капли эликсира выпиты. А без чудодейственного средства я через пару шагов камнем упаду на землю». «Тогда есть лишь одно решение. Нам надо найти книги премудрости, в которых записан рецепт». Магдалена в отчаянии покачала головой, беспомощные слезы покатились по ее щекам. «Легче найти иголку в сене, чем выполнить эту затею», — всхлипнула она. «К тому же на нашем пути встали бы могущественные противники, желающие того же. Вспомните алчного папу или этого таинственного доктора Фауста, искавшего книги премудрости в монастырской библиотеке». «Почему вы так думаете, Дева Магдалена?» «Перестаньте называть меня Девой Магдаленой», — Магдалена поморщилась. «Я ведь не какая-нибудь знатная женщина, тем более дворянка, а обычная простая баба, циркачка к тому же. Называйте меня просто Магдалена, как положено. А я, вероятно, могу называть вас Венделин, как принято среди друзей». Свинопас, примостившийся рядом с ней на траве, кивнул с довольным видом, взял ее левую руку, поднес ее к губам и поцеловал. Для Магдалены это было не лишено некоторой неловкости, но она не возражала. «Это не просто мое предположение», — ответила она, наконец, на вопрос Венделина. «Мне с самого начала показался подозрительным человек, столь ревностно изучающий книги в монастырской библиотеке. Дело в том, что я уже встречалась с ним раньше. Я своими ушами слышала, как он произносил пароль 9 незримых. Сатан, Адама. Дальше уже не помню». «А ты уверена, что это был пароль 9 незримых?» Абсолютно уверена. Ведь чернокнижник назвал зашифрованные слова, чтобы попасть в фургон к Рудольфу. Тогда доктор Фауст сам один из них. В том-то и дело, что нет. Откуда ты знаешь? Потому что он предлагал Рудольфу 1000 золотых дукатов за то, чтобы тот сделал его своим преемником. Фауст был готов выложить кучу денег за этот секрет. Но откуда же ему была известна секретная формула? Магдалена воздела к небу сложенные руки. Одному Богу известно. Доктор Фауст — великий ученый и дотошный исследователь. Работа в библиотеке тому подтверждение. У меня сложилось впечатление, что в его голове мозгов на 9. Он даже знал, что Рудольфа среди 9 незримых был квартусом, 4. Венделину Свинопасу было нелегко поверить во все это. Но чем дольше он размышлял, тем достовернее начинали казаться ему объяснения Магдалены. Он ведь тоже с самого начала с недоверием отнесся к этому доктору Фаусту. От других исследователей, которые пользовались монастырской библиотекой, тот в первую очередь отличался молчаливостью. Ученые чаще бывают общительными. То, что чернокнижник охотился за чем-то таинственным, не смущало Венделина. А вот то, что речь шла о величайших сокровищах человеческого ума, уже выходило за пределы его воображения. «Ты сказала, что раньше уже встречалась с доктором Фаустом, но в библиотеке не обменялась с ним ни единым словом». «Верно, насколько помню, ты за все эти дни тоже ни разу с ним не разговаривал». Венделину нечего было возразить. «Вот видишь, я не хотела попадаться ему на глаза, хотя в то время я всегда носила пышный чепец, под которым прятала свою оббритую голову. К тому же я встречалась с ним ночью». «Почему же, — покачал головой библиотекарь, — почему ты мне ничего не сказала о путанице, которая разыгралась в библиотеке на моих глазах?» «Я не была уверена, что могу положиться на тебя. К тому же сомневалась, что ты поверишь мне. Ты вообще-то веришь мне?» Венделин взял Магдалену за руку и посмотрел на нее так, как никогда еще не смотрел. В глазах его была мольба, словно он выпрашивал ее доверие. При этом она ожидала, что он возмутится и с негодованием воскликнет: «Если ты мне не доверяешь, иди одна своей дорогой. Ты для меня и так сплошная обуза». Но ничего подобного не произошло. Венделин упрямо молчал и через какое-то время разочарованно повесил голову. Магдалена высвободила свою руку и прервала неловкое молчание. «Ночью, еще до того, как доктор Фауст исчез из монастыря, у нас произошла неожиданная встреча. Я пришла в библиотеку, чтобы выяснить, какие книги чернокнижник штудировал в этот день. Мои наблюдения подсказали мне, что использованные книги он складывал стопкой, которую ты на следующий день вновь расставлял по своим местам». «Так оно и есть», — подтвердил Свинопас. «Так заведено во всех библиотеках». Однако, войдя в библиотеку, я обнаружила доктора в неподвижности. Его голова и руки лежали на пульте, как будто он был мертв. Перед ним трепетал огонь свечи. Под головой у него лежал раскрытый атлас русла Майна с картой. Фауст заснул, изучая ее. Было такое впечатление, что он бесконечно долго разглядывал карту. Разумеется, это разбудило мое любопытство, и я попыталась вытащить атлас из-под его головы. «Рассказывай дальше», — возбужденно воскликнул Венделин. Магдалена наслаждалась любопытством, которое она вызвала у своего товарища, и, выдержав паузу, продолжила шепотом: «Поскольку я не была уверена, что мне удастся это, не разбудив спящего чернокнижника, я сначала долго разглядывала карту, которая так занимала Фауста. При этом я совершила одно открытие, от которого у меня захватило дух, и которое повергло меня в полную растерянность. Мне бы догадаться, что доктор Фауст неминуемо проснется, когда я начну вытаскивать атлас из-под его головы, но я никак не могла предположить, во что это выльется. Якобы спящий чернокнижник молниеносно вцепился в мое запястье и сжал его с такой силой, словно это была по меньшей мере лапа льва. Я хотела закричать, но от ужаса у меня пропал голос. Не глядя мне в лицо, он оттолкнул мою руку, словно ядовитую змею, и выбежал из библиотеки. «И ты думаешь, доктор Фауст не узнал тебя?» «Он вообще не взглянул на меня». «У меня было впечатление, что чернокнижник скорее боялся, что я узнаю его. Вероятно, у него были на это свои причины». Тем временем окончательно стемнело, и с северной стороны они увидели подпрыгивающий свет фонаря, который медленно приближался к ним. Кучер возвращался, размахивая фонарем, снятым с повозки. Как и в течение всего дня, он был неразговорчив, едва ли замечал своих пассажиров и лишь одарил их проникновенной улыбкой. Вскочив одним махом на козлы, он намотал поводья на специально предусмотренный крюк, снял фуфайку и скатал ее в некое подобие подушки. Затем улегся спать на козлах, почти мгновенно огласив округу мощным храпом, который заглушал даже лягушачий концерт. «Ты сказала, что увидела на карте, над которой заснул доктор Фауст, что-то потрясшее тебя», — напомнил Венделин. «Чему ты до сих пор не находишь объяснения?» Словно желая стереть воспоминания из памяти, Магдалена провела руками по лицу, потом сказала: «Я впервые увидела карту русла Майна, который, как ни одна другая река, описывает сначала треугольник, потом четырехугольник, прежде чем впадает в Рейн. К тому же в своих верховьях на несколько миль вокруг Майн подпитывают притоки, два из которых, Регнец и Баунах, выглядят на карте как многохвостая змея». «Ну, хорошо, конечно, это необычно для течения реки, но я не вижу тут причины для беспокойства». Магдалена оставила без внимания его замечание. «А ты бы увидел в очертаниях русла Майна, не беря во внимание расположенные на его берегах города, дороги вдоль речных долин, холмы и леса с обеих сторон, многохвостую змею?» Венделин был поражен, однако по-прежнему не мог понять, что так взволновало Магдалену. «А если я тебе скажу, — продолжила она, — что у великого Рудольфа была на теле татуировка, изображающая именно эту многохвостую змею, описывающую треугольник и четырехугольник. Это оправдало бы в твоих глазах мое волнение?» «Татуировка змеи», — выговорил ошарашенный Венделин. «Или русло Майна». «И какой же вывод ты из этого делаешь?» «Конечно, неосведомленный человек увидел в татуировке змею. Посвященный же распознал в ней русло Майна. Рудольф однажды упомянул, что истинный обладатель секрета девяти незримых якобы держит местонахождение книг премудрости в памяти. Но на тот случай, если память изменит, ему тайна наносится на кожу». Потребовалось немало времени, прежде чем Венделин Свинопас осознал всю значимость объяснения Магдалены. Качая головой, он пробормотал: «От истока до устья длина Майна больше 300 миль. Не самый точный ориентир для тайника». Магдалена обиженно возразила: «Ты всерьез думаешь, что девять незримых взяли бы и просто написали на теле, где находятся книги, хранящие тайны человечества?» «Ну, конечно, нет», — пошел на попятную Свинопас. «Кстати», — заметила Магдалена, наморщив лоб, — «под змеей на коже Рудольфа было еще вытатуировано странное слово. Это тебе что-нибудь говорит?» Венделин отрицательно покачал головой. «Звучит, как какое-то понятие из кабалы, тайного еврейского учения. Ни в одном другом языке нет такого количества слов, оканчивающихся на «от» или «от», как в иврите. Кстати сказать, каббалисты, то есть адепты этого мистико-теософского учения, называют себя знатоками тайной мудрости или мастерами тайны. Канатоходец никогда не говорил тебе, что был приверженцем иудейской веры?» «Нет, никогда. Великий Рудольф верил только в самого себя. И, честно говоря, я порой нахожу это вполне разумным». Давно миновала полночь, когда Магдалена и Венделин вернулись к повозке и улеглись спать на траве между колесами. На рассвете Магдалену разбудило довольное похрюкивание Рихвина. Голый кучер стоял по пояс в воде и периодически уходил под воду, чтобы вскоре снова всплыть, отфыркиваясь и сопя, как морж. Рихвин отдавался утреннему купанию с таким сладострастием, что Магдалине захотелось последовать его примеру. О сне уже нечего было и думать, поэтому она сняла платье и собралась перекинуть его через козлы, как вдруг ее взгляд неожиданно упал на обтянутую грубой кожей дорожную сумку Венделина, стоявшую открытой. Словно в нее вселился бес, она начала рыться в его пожитках, поначалу скорее робко, а потом все лихорадочнее, как будто подчиняясь дурному предчувствию. Неожиданно она наткнулась на какой-то красный, на первый взгляд, безобидный предмет, имевший, однако, для нее огромное значение. Это была пурпурная перчатка. «Этого не может быть», — тихонько прошептала Магдалена.